Глава 14. «Как думаете, когда Нейтан покажет вам информацию о заговоре?» — спросил за завтраком король. Он снова был хмур и даже с утра имел усталый вид. Катрина пожала плечами. «Мне очень жаль, Ваше Величество, но я не могу давать прогнозов. В прошлый раз в своих воспоминаниях он перепрыгнул через 10 лет. Предугадать, как мыслит этот человек, не в моих силах». «Соглашусь», — пробормотал Эрик, напряженно постукивая пальцами по белоснежной скатерти. Катрина, как заворожённая, наблюдала за его рукой. Нервничает? Злится? Недавно она думала, что не хочет знать ничего лишнего. Теперь бы многое отдала, чтобы иметь возможность заглянуть в голову собеседника. Глупо. Король никогда не снимет с себя амулет. «Думаю, это затянется надолго», — тем временем произнес Эрик. Пальцы замерли, и Катрина поспешно подняла глаза. «Вынуждена согласиться». Король кивнул на ее вежливую, по сути, ничего не значащую реплику и продолжил. «Как вам должно быть известно, у моей невесты день рождения в начале следующего месяца». Катрина вся обратилась вслух. Надо же, Лаура ни словом не обмолвилась. «Будет дан бал, на котором мы объявим о дате свадьбы официально. Как вы понимаете, мне хотелось бы разобраться со всем этим делом до приезда в замок большого количества гостей. Но, скорее всего, мы ничего не успеем». «Вероятнее всего». «Приедет много гостей», — продолжал Эрик. «Буквально сегодня мне должны принести список на одобрение. Необходимо позвать глав всех влиятельных семейств». Только сейчас Катрина поняла, к чему он клонит. «И семья вашего жениха непременно будет в этом списке». Вот уж чего ей точно не хотелось, так это лишний раз встречаться с будущими родственниками, отвечать на их бесконечные вопросы и казаться терпимее, чем есть. «Я вынужден спросить, насколько близкие у вас отношения?» Катрина едва не захлебнулась кофе, который решила выпить в то время, как повисла пауза. Не было у них отношений. Была фамилия, древний род Морена, с которым хотела породниться семья ее жениха. Она и виделась с его родителями всего дважды, на объявлении о помолвке и на дне рождения Джошуа. «Нам пока не посчастливилось много общаться», произнесла Катрина и захотела прикусить себе язык, настолько фальшиво прозвучала фраза. Но Эрик, казалось, остался доволен. «Тем лучше», — сказал он и даже улыбнулся. «Клятва на свече нерушима, но вы же понимаете, что вам будут задавать вопросы. И версия у всех должна быть одна. Вы уже знаете, что скажете им? Зачем приехали в замок?» Это был легкий вопрос. «Разумеется, Ваше Величество». Катрина поставила чашку на блюдце, промокнула губы салфеткой. Эрик приподнял брови. Похоже, он ожидал, что ему самому придется предлагать ей правдоподобные варианты. «Я приехала обучать вашу невесту. Так как этим я на самом деле и занимаюсь, такой ответ — лучшее, что можно им сказать». «Чем занимаетесь?» — не понял король. Катрина обмерла. Лаура не предупредила своего жениха? Не спросила разрешения? «Обучением», — ответила осторожно. «Основы самозащиты, щиты, блоки». «Чья это была идея?» За годы правления Эрик прекрасно овладел искусством контролировать выражение лица, а вот рука словно жила своей жизнью. Только что барабанящие по столу пальцы сжались в кулак. Он догадывался, чья. И Катрина поняла, что если сейчас скажет, что это Нейтан предложил обучать будущую королеву, их занятия будут прекращены немедленно. Но это было бы нечестно по отношению к Лауре. «Леди Робердон», — ответила твердо. «Она попросила меня заниматься с ней, так как не хочет полностью зависеть от охраны, а просить о помощи людей, живущих с ней под одной крышей, постеснялась». «Лаура сама вас попросила?» «Да, Ваше Величество», — выдержала напряженный взгляд. «Поверил, пальцы расслабились». «Вы ведь не возражаете? Прошу прощения, я не знала, что леди Робердон не поставила вас в известность». «Лаура не пленница», — уже спокойно покачал головой Эрик. «Она вправе принимать решения самостоятельно. Не знал, что моя невеста чувствует себя здесь беззащитной». Катрина промолчала и снова спряталась за чашкой с кофе. «Не обращайте внимания». Король оказался наблюдательнее, чем хотелось бы. «И не расстраивайтесь. Можете продолжать свои занятия. Я совершенно не против. Просто мне почему-то показалось, что это придумал Нейтан». Невесело усмехнулся. «Уже везде вижу его тень». Катрина сохранила равнодушное выражение лица. «Что происходит? Какого чёрта она нагло врет самому королю?» «Вы так ему не доверяете?» — спросила нейтрально. «И боитесь», — продолжила уже мысленно. Эрик встретился с ней взглядом, вновь ставшим напряженным и еще более усталым, Ни один Нейтан изменился за эти 10 лет. «Я много лет доверял Нейту, как не доверял самому себе», — неожиданно признался король. На откровенность Катрина не рассчитывала. «А сейчас у меня под арестом 20 человек из высшей аристократии, которым он приходил лично и предлагал помочь ему свергнуть меня с трона». «Под арестом?» Она не знала, что остальные члены заговора тоже в заключении. «Разумеется. Один оказался верен короне и издал остальных. А те так испугались, что даже не потребовался менталист, признались сами и поклялись жизнью, что не лгут». Катрина смотрела на него и не понимала, что здесь делает. Зачем этот фарс? Если у короля есть 20 свидетелей виновности Нейтана, о каком расследовании может идти речь? А Эрик, будто чтобы ее окончательно добить, добавил. «А еще у меня есть пачка писем, в которых обсуждались подробности моего устранения, написанные его рукой». Приподнял ладонь, опережая ее возражение. «Все проверено 1 000 000 раз», — писал Нейт. «В этом нет сомнений». «И вы все еще не верите, что это был он?» — пораженно пробормотала Катрина. «Он не признался». «Какое признание? О каком признании может идти речь, когда есть столько доказательств?» «Он все отрицал? Сказал, что его подставили?» — предположила, хотя и не могла поверить в такую доверчивость короля. «Нейт, я оправдывался?» Эта усмешка получилась злая. «Нет, леди Морена. Когда я пришел к нему, он сказал, если думаешь, что я затеял против тебя заговор, арестуй меня». «А вы?» «А я взял и арестовал», — сказал он, как сплюнул. «С тех пор он не отвечает ни на один мой вопрос. Вы же видели наше с ним общение. Поэтому я вызвал вас». И Нейтан знает, что король не казнит его, пока не получит признание. Катрина поджала губы, обдумывая только что полученные сведения. И они ей определенно не нравились. А что, если он таким образом тянет время? Использует ее, пользуется личной привязанностью короля, а сам строит коварные планы о побеге. А ведь ей только показалось, что Нейтан может быть невиновен. «Леди Морена», — голос Эрика вернул ее из мыслей в реальность. «Я очень рассчитываю на вашу помощь. Если это он, мне необходимо знать, почему». «Если. Какое тут может быть «если»?» «Я сделаю все, что в моих силах», — серьезно пообещала Катрина. Однако то, что после каждого показанного Нейтаном видения она начинала испытывать к нему невольную симпатию, значительно осложняло дело. Катрина спускалась вниз, пребывая в полной уверенности, что ни за что не позволит собой манипулировать. Будет холодна и расчетлива, станет следить за каждым словом, произнесенным в обществе Нейтана, и будет думать только о деле, ради которого приехала. Ее настроя хватило ровно на дорогу от покоев до камеры узника. 20! Выпалила она, едва увидев его в уже привычной расслабленной позе с книгой. Король места себе не находит, оправдывает того, кому нет оправдания, а он абсолютно спокоен, ни волнения, ни чувства вины. 20 свидетелей, что ты организовывал заговор, а ты все еще пытаешься убедить меня в своей невиновности. Нейтан удивленно поднял брови, убрал книгу и поднялся, подошел к решетке. Катрина тяжело дышала, как после быстрого бега. Ей не были свойственны подобные вспышки, а благодаря этому человеку все самое отрицательное в ней выходило на поверхность. Она стояла напротив него, выпрямив спину, вскинув подбородок и сжав кулаки. «Я ни в чем не пытаюсь тебя убедить», — спокойно возразил Нейтан. «Я хочу, чтобы ты поняла. Выводы сделаешь сама». Но Катрина не могла успокоиться. «Я пойму, а потом ты попросишь меня помочь тебе бежать из этой камеры?» Нейтан усмехнулся. «Откуда такие фантазии?» «Отвечай», — настаивала она. «Я хочу знать, за этим ты все затеял, чтобы я помогла тебе сбежать?» «В 2 словах и не расскажешь, зачем я все это затеял», — снова усмешка. «Но я могу тебе поклясться, и в мыслях не было просить тебя о помощи с побегом. И не попрошу». Уже серьезным тоном. Катрина хмыкнула. «Клятва без свечи ничего не значит, а поклясться на ней в браслетах ты не можешь». Нейтан уже не смотрел на нее. Сцепил руки за спиной и разглядывал темный каменный потолок. «Интересно», — рассуждал вслух. «Как же живут люди, не обладающие даром? Клянутся честью, жизнью, родными. Думают, честь — не пустой звук. А оказывается, клятвы-то без свечи ничего не значат. Бедные, вот бы им рассказать». Запал пропал. Катрина смутилась. «Прекрати», — попросила уже спокойно. «Так поклясться?» Он перевел на нее серьезный взгляд. Она покачала головой. «Не стоит». «И тем не менее». Теперь пришел черед Нейтана настаивать. «Я не собираюсь просить тебя помогать мне выбраться отсюда. Веришь?» Катрина очень хотела поверить, но ведь Эрик тоже верил своему другу. Она не ответила, отвела взгляд. «Слушай, ты просто самородок!» — восхищался Финн, расхаживая по тесной хижине, то приседая на еще недавно больную ногу, то потягиваясь и радуясь целым ребрам. «Меня и раньше исцеляли магией, но потом еще несколько дней оставалось ощущение, что меня легнула лошадь, а сейчас как новенький». «Может, она тебя правда успела легнуть? В голову?» — проворчал Нейт. Он сидел за столом, помешивая чай, который заварил из своих запасов на черный день. Изголодавшийся за 3 дня в тюрьме наследник Финистеров съел все, что ему предложили, за пару минут, и теперь довольный кружил по комнате. А вот Нейтану было не до веселья. Он пытался осознать понесенный сегодня ущерб, и умозаключения не радовали. Инквизиция интересовалась им в детстве, но потом они убили Карлоса и, испугавшись, поиски бросили. Позже Нейт несколько раз замечал за собой слежку, но его даже ни разу не вызвали на допрос. Он полагал, что оценили его силу, и, не имея поводов придраться к злоупотреблению даром, не стали связываться. Сегодняшний подвиг ничем, кроме злоупотребления, он сам назвать не мог. Заявиться на публичную казнь и украсть осужденного на глазах тысяч людей лучше не придумаешь. Эта инквизиция точно не спустит с рук. А если Гохское отделение всерьез заинтересуется его персоной и передаст информацию своим коллегам из других городов, то на него, Нейтана, может начаться настоящая охота. Еще смеялся над обостренным чувством справедливости Финна. А сам-то? «Чего-чего?» — не расслышал тот. «Все хорошо, говорю». «Еще бы!» Финн довольно потянулся, как кот на теплой заваленке. «Ты настоящий волшебник!» Нейт скривился. Угораздило же связаться. «Слово «волшебник» применительно к магам вышло из обихода лет 200 назад», — выдал нравоучительно, «потому что их стало в мире слишком много». «О, ты еще и историей увлекаешься!» Финн крутанулся на месте, повернулся к нему лицом и продемонстрировал руки с поднятыми вверх большими пальцами. Нейтан скорчил гримасу. «Так ты мне поможешь?» «Уже помог», — напомнил он. Финистер остановился, нахмурился. «Зачем тогда спасал? Меня же казнят в первом городе, где я появлюсь. Не по прошлому обвинению, так по новому. Если инквизиция взялась...» Нейтан напрягся. «С чего ты взял, что это инквизиция? У тебя нет дара, они занимаются только магами». «Верно», — с готовностью согласился Финн. Взял второй табурет, поставил к столу и оседлал его, широко расставив ноги. «Вот именно», — принялся доказывать с жаром. «Они не могут заняться мной официально, поэтому и подставили в Гохе». Нейт обдумал это предложение и покачал головой. «Слишком мелко для них. Зачем ты им сдался?» «Я под них копаю», — напомнил Финн. Нейт хотел было снова возразить, но передумал. Логика в подобной тактике была. Если они знают, что надоедающий им человек из рода Финистеров, и поняли, что этот гордец прикрываться фамилией и просить у семьи помощи не станет, то проще как раз устранить помеху чужими руками, и дело с концом. «Так что?» — серьезно спросил Финн. «Веришь?» «Верю», — проворчал Нейт. «Ладно, рассказывай, чем могу помочь». Нейт хмуро смотрел на гостя и в очередной раз думал, что обостренное чувство справедливости следовало бы занести в список смертельных болезней. «Погоди», — попросил Нейтан. «Давай подытожим». «Давай», — согласился Финн. Должно быть, уже сам запутался. «Вы с детства дружили вчетвером. Ты, Анжелика, Тот и Верн. Верно? Имена не путаю?» Тот кивнул, подтверждая. «А Верн — это, случайно, не его высочество Вернаэль Галлахер, наследник престола?» «Он самый», — не стал юлить Финн. «Раз уж ты знаешь, кто я, называю тебе все настоящие имена». «Угу», — пробурчал Нейт. «Анжелика, Тот, они кто?» «Анжелика из рода Найлера и Тадеус из Колшеров». Высшие аристократы, маги, фамилии на слуху, хотя кроме них Нейт об этих семьях ничего не знал. «Анжелика была помолвлена с Тодом», — продолжал Нейтан. «Они много времени проводили наедине». «Да», — кивнул Эрик Финн. «И это нехорошо, что все узнали. Страшное нарушение традиций — проводить время наедине без свидетелей, ночами». «Угу», — принял к сведению уточнение. «И ее убили. Нашли задушенной в спальне Тода. А Тод? Ни сном, ни духом. Говорит, вообще спать ложился один, а проснулся с трупом». «Что, менталисты?» «А ничего». Финн сжал кулаки от досады. «Пришли, прочитали его. Тот сотрудничал. Сказали, что правда не помнит или блокирует воспоминания. Без взлома никак». «А взлом Колшера — это скандал», — понял Нейт. «Да, Ссориться с родом Колшеров без прямых доказательств они не хотят. Вот и ищут эти самые доказательства вины. А друзья и родня Тодда ищут обратное. Бедняга Тодд уже третий месяц сидит в столичном отделении Инквизиции. Но они не станут ждать вечно, попляшут и взломают. А ты же знаешь, что случается после взлома?» Нейт дернул плечом. Он знал, видел. Не умея гибко работать с сознанием, менталисты лезли слишком глубоко, взламывая не только воспоминания, но и психику, оставляя после себя нечто искорёженное, если вообще разумное. «Видишь, ты знаешь». Финн сделался совсем мрачным. «И я знаю. Тодд ее любил больше жизни. Он не виноват. К тому же считали всех слуг. Никто не видел Анжелику в доме Тодда в ту ночь». «Перемещение неодаренные слуги могли и не заметить», — напомнил Нейтан. «Они так и сказали». «Погоди», — спохватился Нейт. «Если твой друг так настаивает на том, что не убивал подругу, почему бы ему не поклясться в этом на свече? Он или будет мгновенно оправдан, или тут же умрет, если солгал. Тогда инквизиторы даже руки не запачкают». Финн многозначительно хмыкнул и даже поднял вверх указательный палец, демонстрируя значимость последнего вопроса. «То-то и оно. Это предложение отмели сразу же. Менталисты же сказали, что может и на самом деле не помнить. Якобы, если совершил преступление в бреду, искренне верит в свою непричастность, и свеча не сочтет признание за ложь». Нейт только приподнял брови и придержал комментарии при себе. Побарабанил пальцами по столу. «Ладно». Пока он решил брать за отправную точку, что Таддеус Колшер все-таки невиновен. «Кто, по-твоему, виноват?» У Финна тут же загорелись глаза праведным гневом. «Дириэль Шингли». «Это еще кто?» «Наставник, верно. Он всегда так смотрел на Анж». Его даже передернуло от отвращения. Слюни пускал. Нейт воздел глаза к потолку. «И похотливый взгляд — твое единственное доказательство?» «Да нет же, не принимай меня за осла!» — возмутился Эрик Финистер. «Он сбежал как раз, когда началось следствие». «Прям так и сбежал?» — не поверил Нейт. «Официально уехал», — нехотя признался Финн. «Курс обучения принца подошел к концу, и его наставник покинул столицу, но это ничего не значит». «Ага, конечно», — фыркнул Нейтан. «Конечно», — настаивал рыжеволосый. «Тут слишком много совпадений. К тому же, почему Инквизиция не поинтересовалась, почему он уезжает? Почему не допросила?» «А не допросила?» «Нет, сказали, что у него алиби на тот вечер, и даже время тратить не стали. Значит, он им заплатил, или полезен, или еще что-то». «Или правда ни при чем», — подсказал Нейт. «Если не он, то кто тогда?» «Да кто угодно». «Тогда почему прячется?» — не сдавался Финн. «Он постоянно перемещается. Я никак не могу добраться до него, чтобы хотя бы поговорить». Нейт подпер подбородок ладонью, глядя на собеседника в упор. «И все это ты выложил Инквизиции?» «Конечно». Финн не понял подвоха в его вопросе. «Я думал, они хотят найти настоящего убийцу, но потому как они говорили и вели себя, понял, что дело нечисто. Инквизиторы знают, что это не тот, но не хотят ничего предпринимать». Нейт внимательно смотрел на своего недавнего знакомого, его энтузиазм, и придержал при себе свое собственное предположение об убийце и поведении Инквизиции. Спросил. «А что принц?» Тот пожал плечами. «Тоже убит горем. Обещал любое содействие, но он ограничен своим положением. А я кто? Боковая ветвь, к тому же без дара, вот и сбежал. Так что?» С надеждой заглянул в глаза. «Возьмешься?» Нейт не посчитал нужным озвучивать уже и так очевидный ответ на вопрос. «С чего ты хочешь начать? Допросить столичных инквизиторов?» Глаза Финна округлились. «А ты можешь?» «Могу», — спокойно ответил Нейт. «Но какой в этом смысл? Если после допроса оставим в живых, нам не жить? Если убьем, что толку тогда от их информации? Мы ничего не докажем». Финистер закивал. «И я так подумал. Поэтому решил сначала найти Дириэля Шингли. Я нанимал разных магов, которые переносили меня с места на место по его следу. В итоге след я потерял, так и оказался в караване, идущем в Гоху. Где он сейчас, понятия не имею». Нейт вздохнул. «Ладно, значит, ищем», — согласился обреченно. «Ну, куда отпускать этого правдолюба одного? Правда ведь казнят в первом же городе».